Глава 13. Можно ли доверять другим? Алло, это Global Financial Investment? Да. А почему шепотом? Я сейчас на математике, и у нас контроша. С контрольной по математике. Работа с инвесторами нужна, как правило, в силу недокапитализированности трейдера. Ведь инвесторы и хедж-фонды – это дополнительный головняк. И этот головняк – издержки управляющего, за которые он получает компенсацию в виде вознаграждения от клиентов. Поэтому приоритеты стоят так. Управление чужими деньгами, чтобы как можно быстрее заработать свои. И забыть про чужие, как страшный сон. Если управляющий, конечно, успешный, трейдер с прибыльными торговыми системами, а не лущильщик бабла за доверительное управление без положительных результатов, но с лапшой на уши клиентов. Если трейдер через 5-10 лет практически не заработал капитал, значит, он так хреново торгует, что ему нужен очень большой объем средств. Из блога на сайте smart-lab.ru. Если через 5 лет активного освоения трейдинга на практике у трейдера осталось на счете, например, 500 тысяч рублей, и он начал генерировать стабильно 500 тысяч в год, потребляя в месяц 40 тысяч, то сколько у трейдера будет денег через 10 лет? При том, что все его друзья, родственники и знакомые, которые потенциально могли бы стать его соинвесторами, тоже рассуждают примерно так. Если этот милый родной наш человек не заработал за 3-5 лет себе миллионов, якобы зарабатывая более 100% в год, то не лукавит ли он? Так что только в банк, за кредитом наличными карточным под максимальный процент, обслуживание которого будет подъедать с учетом процентов и сокращения тела кредита львиную долю годового дохода. И да, банк даст сначала очень немного, через год, два, три, по капельке расширяя лимит. А другие банки будут в это время наблюдать за кредитной историей. И не вздумайте ляпнуть банку, что вы трейдер, хотя бы и очень успешный. Автоматом будет отказ в кредите в силу рискованности деятельности. Итого, какой у вас будет капитал через 10 лет? Ну, так вот я скажу. Будет капитал все те же 500 тысяч рублей, если только вы не приспособитесь одновременно с трейдингом иметь другой дополнительный приток денежных средств. Но это совсем другая, не биржевая история. Вы далеко не новичок в данной сфере, как говорится, собак едали. Поэтому уже сложно становится верить в некоторые повторяющиеся явные рыночные недоразумения в вашей стратегии в последние несколько месяцев. Что случилось? Если данные стратегии по каким-то причинам устарели, то прошу известить. Спасибо, с уважением, В. Из вопросов подписчиков. Конечно, когда идет убыточная полоса или наступают такие дни, как вчера, и система тупо не берет то, что вроде бы должна была брать, это заставляет терзать себя сомнениями, а не поломалось ли что-то принципиально. И на меня в такие моменты накатывают сомнения. Но я напоминаю себе, что сложность трейдинга в том и состоит, что он вероятностен и доходы в нем нелинейны. У меня хватает опыта, терпения и данных предыдущего трейдинга считать, что эта полоса временная и вполне преодолимая. Но я понимаю и то, что если моя система сломается, то этот слом тоже начнется с вот таких сбоев, неувязок и непоняток. И это понимание, конечно же, давит на мозг и нервы, являясь еще одной темной стороной все той же психологической трудности трейдинга. Но без страха трейдинг тоже не может быть успешным, потому что страх и негативные эмоции заставляют нас совершенствоваться самим и совершенствовать свою торговлю и свою торговую систему. Но в этом совершенствовании важно не стать попрыгунчиком с метода на метод, то есть важно оставаться в меру терпеливым и в меру гибким. Где эта мера? И разумна ли она? Покажет конечный результат. Негативные эмоции у меня, естественно, тоже постепенно накапливаются и заставляют подспудно возвращаться к некоторым идеям по улучшению торговой системы, ранее отложенным в сторону на фоне позитивных результатов. Но пока я по-прежнему считаю, что еще не время кардинальных изменений. Если бы мои сомнения были бы достаточны для изменений в торговой системе, я бы их внес. Если бы они переросли в неверие в себя, трейдинг и мою торговую систему, то я бы прекратил трейдинг. Какие здесь могут быть варианты? Но странно и неправильно было бы, продолжая трейдинг и считая по совокупности факторов, что в этом есть смысл, одновременно выражать вам сомнения и намекать, что можете, пожалуй, отключиться от моих стратегий. Нечестно и нерационально, будучи достаточно уверенным в конечном успехе, предлагать другим отключаться от стратегии, лишая их и себя шансов на успех и на доход. А вот что было бы подло, так это если бы я на каких-то своих счетах торговал бы по одному, а на ваших торговал бы по другому. Вот за то, что я торгую одинаково на всех счетах, как подключенных к автоследованию, так и неподключенных, ручаюсь. И еще глупо было бы начинать торговать по-другому, имея хотя бы ту доходность в десятки процентов годовых, которую вы видите на вестнике тренда за последние годы. А у меня ведь был трейдинг и с куда лучшими результатами в предыдущие годы, в том числе и подтвержденными Комоном и LCE. Но ведь торговать по-другому означает и получать результаты другие, как минимум не лучше, а как максимум противоположные. Да эти другие результаты на дистанции отрицательных последних 3 месяцев могли бы быть положительными, но на дистанции 8 положительных лет они были бы отрицательными, а я не собираюсь торговать всего лишь 3 месяца, поэтому и ориентируюсь на результаты всех лет работы по этой своей торговой системе, а они вполне позитивные. И негативные результаты последних дней и недель их не перекрывают и не перечеркивают». «Вестников, не надо смотреть на касание, ты смотри на уверенное закрепление в той или иной стороне», с просторов трейдерского рунета. В этом одна из хитростей сигнальщиков и прочих прогнозистов в советах употреблять фразу «в случае уверенного закрепления цены за под уровнем». А что значит «уверенное» или «неуверенное»? Насколько нам ухудшат показатели трейдинга – это уверенность закрепления. Может быть, это уверенное закрепление съест столько денег, что лучше и не ждать эту уверенность закрепления. Зато для описания задним числом своих успехов и неудач – это самое то. Ибо если цена пойдет против позиции прогнозиста, можно оправдаться тем, что закрепление было неуверенным. А если куда нужно – констатировать взятие веса. А по-честному – сигнальщик – должен бы сразу называть в качестве сигнальной либо цену, уже включающую это уверенное закрепление, либо называть точное время или точную свечу на закрытии, которой нужно совершать трейд. Но в таком случае этот резервный зазор для оценки точной количественной оценки сигнала растает. А сигнальщику это надо? «Ух ты, здорово! Опоздал всего на 5 минут, а думал, что на все полчаса?» С перрона вокзала через 5 минут после отправления поезда. Нередко аналитики отмечают, что их прогноз вполне хорош, даже если до указанных им цифр цена немного не дошла в указанный срок. Мол, зона же указана, верно? Но если цена не дошла хотя бы пипс до заявки, то она останется неисполненной. Это похоже на анекдот. Но в этом принципиальная разница между трейдером и аналитиком. Трейдер не имеет права опоздать на поезд на 5 минут, а аналитик – вполне. Годах так в 2008-2011 у нас состоялось несколько разговоров на Финам.Инфо с известным аналитиком Александром Разуваевым. Поначалу он был настроен весьма скептически к трейдингу. Считал его видом деятельности не особо-то интеллектуальным и сложным, по крайней мере, по сравнению с деятельностью аналитика. Но затем поменял свое мнение, став на некоторое время не только независимым аналитиком, но и попробовав себя в независимом трейдинге, поимев весь причитающийся комплект косяков и ошибок из набора юного трейдера, начиная с усреднения в убыточных позициях и заканчивая работой со счетами близких и знакомых. И в одной из последних переписок Александр согласился, что одно дело давать рекомендации и прогнозы, и совсем другое им следовать. Прогнозы, особенно публичные, давят на трейдера. И наложившись на трейдерский стресс и психологическую реакцию на рынок и поведение счета, дают совсем не тот результат, который предполагает аналитик, глядя на них со стороны. Прогнозы-то вроде бы неплохи по части процента их реализации, но заработать на них выходит далеко не всегда, зато огрести убыток только в путь. В общем, мы пришли с уважаемым аналитиком к выводу о верности общемировой практики, согласно которой аналитик не занимается трейдингом, ибо, как говорится, поза давит на выдаваемый прогноз, а выдаваемый прогноз давит на беспристрастность трейдера к рыночным ожиданиям. Так что не делайте прогнозов, особенно публичных. Если вы знаете, что делать, когда вставать в лонг и когда шортить, зачем вам трейдер, к стратегии которого вы цепляетесь паровозом? Николай Скриган из блога на сайте smartdefislab.ru. Николай, да, я знаю, когда вставать в лонг и когда шортить, и поэтому я в некотором роде становлюсь паровозом. Но ведь люди, становясь пассажирами, хотят ехать, а не паровозить или досконально знать, как работает машина. Кстати, именно поэтому я стараюсь после вызова не выталкивать таксиста из-за руля. Мне тоже в первую очередь надо приехать в нужное место, а не порулить по дороге. Хотя бывает, самопроизвольно нажимаю педали, будучи пассажиром. Ну а для того, чтобы пассажиры все же представляли, как и куда мы едем и почему я жму иногда на те или другие педали, и чтобы не пытались сами нажимать на педали и хвататься за руль, несколько слов о моем автоследовании. Итак, вебинар 6 марта 2018 года по автоследованию. Ищите его на сайте youtube.com. Тезисы. 1. Автор стратегии в первую очередь трейдер. И по основному доходу, и по ощущению себя. Я трейдер. 2. Если система трендовая, то автоследование немного подталкивает доходность на лидерских счетах. Для нас, трендовиков, каждый лишний конь – это боевая единица в нашей коннице. И если я, следуя тренду, загоню в рынок 100 коней, то рынок мне, скорее всего, не поверит и попытается наказать. А если я брошу в рынок 1000 коней, то рынок задумается, а нет ли здесь сермяжной правды и не стоит ли присоединиться к этому перцу. А если же я выброшу очередью за минуту в рынок 10 000 коней, то рынок и думать даже не станет. Он чужими стопами и сработавшими сигналами подключит свои конные бригады и пойдет лавиной тренда на врага, сминая и сокрушая все на своем пути. Примечание. Конь. Фьючерсный контракт. 3. Вот почему для трендовика чем больше последователей, тем лучше. 4. Еще почему успешный трейдер заинтересован в автоследовании. Потому что бывают периоды просадок. В такие моменты по счету подписчики как бы авансируют автора стратегии. А в период превышения доходности над безрисковой, то есть ставкой депозитов в надежных банках или облигациях высокой надежности, автор стратегии авансирует подписчиков. В результате возникает симбиоз, при котором автор стратегии снижает для себя психологическое давление от просадок на своем счете, хотя и принимает дополнительное психологическое давление от понимания того, что просадка идет не только у него, но и у подписчиков. Минусом вознаграждения в виде абонентской платы, так называемый «management fee» при автоследовании через сервис Common по стратегии «Вестник тренда» — это 6% годовых от активов на подключенном к стратегии счете, из которых 3% причитается автору стратегии. А не платы за успех является то, что если доходность на стратегиях существенно выше доходности альтернативных вариантов инвестиций, то автору стратегии выгоднее взимать плату за успех. В частности, при 3% годовых от счета, начиная с доходности 27% годовых, автору стратегии интереснее было бы получать 20% от чистой прибыли подписчиков. Аналогичные выводы делает и Александр Горчаков. В свое время мы считали, что выгоднее инвестору в части комиссии 6% МФ Common или 2% МФ плюс 20% СФ стандартная комиссия на ИДУ. Индивидуальное доверительное управление. Получалось, что до 26% годовых выгоднее второе, а свыше 26% годовых первое. А что касается перехода на 2% МФ плюс 20% СФ в автоследовании, то тут возникают сложности юридического, ведь авторы не сотрудники компании, и бэк-офисного характера, которые пока непреодолимы. А.Г. из блога на сайте smartdefislab.ru. Ну и для подписчиков это тоже было бы интереснее, так как вознаграждение управляющему было бы пропорционально доходности. Правда, как показывает практика, подписчики предпочитают отключаться на просадках, что является минусом варианта вознаграждения за успех для обеих сторон. Управляющий теряет подписчиков, не получая вознаграждения, а подписчики уходят со стратегии во время просадок, недополучая прибыли. Но, получая плюсы от автоследования, автор стратегии за них и расплачивается, в частности, тем, что вынужден управлять капиталом на авторских счетах так, чтобы не допускать просадок больше приемлемых не только для себя, но и для подписчиков, а значит, порой держать меньше, чем оптимальное плечо, и, следовательно, недополучать прибыль, так как минимизация просадок не всегда сопровождается максимизацией совокупной прибыли. 5. Как влияет изъятие денег на конечный результат? Плохо влияет. И ползунком, которым подписчик определяет степень синхронности повторения сигналов на своих счетах по сравнению с авторским, тоже не рекомендуется играть, поскольку любое сокращение позиции и плеча против авторских означает, по сути, торговлю в противоход с автором стратегии. И если у автора на долгом интервале имеется существенный плюс – то работа в противоход означает большую вероятность убыточности таких действий. Хотя в конкретные отдельные временные интервалы подписчик может и получить от этих действий удовлетворение. Больше психологическое, чем финансовое. 6. Как достигается контроль за максимальной просадкой на счете? Об этом же в следующем параграфе этой главы. 7. Почему от трейдера, в том числе и автора стратегии, не стоит ждать объективности отношения к своей торговой системе и рекомендации отключиться от автоследования? Потому что уверенность – залог успеха трейдера. Не стоит считать уверенность трейдера попыткой обмануть подписчиков. Автор стратегии сам тоже несет убытки в убыточные для него фазы рынка. Но если для подписчиков убытки и неудача с выбором подключенной стратегии – это потеря лишь части денег – то для профессионального трейдера глобальная неудача в своей стратегии существенно дороже, так как трейдинг для профессионала – это его все, хотя подписчики, естественно, могут считать иначе. 8. Почему трейдер не подключается к другим стратегиям, например, к мультиследованию? Потому что трейдер предпочитает сам контролировать ситуацию, а не делегировать это другим, иначе он бы не сгенерировал собственные стратегии или не смог бы им неукоснительно следовать. Потому что не знает, насколько прооптимизированы эти стратегии. Такая оптимизация применима и целесообразна, так как рынок постоянно меняется. Но такая оптимизация должна быть очень аккуратна, осознанна и просчитана. Нам надо быть уверенным, что мультиследование – это от слова «много», а не от слова «мультик», то есть набора картинок, отретушированных оптимизационной подгонкой. Что эти стратегии за все представленное время, показанные нам на графике, работали именно в таком режиме. И да, пока мы сами не подключимся к ним, глядя на такие мультяшно-симпатичные графики, нам всегда будет печально, что мы к ним не подключились. А когда подключимся – может стать печально от расхождения картинки с правдой жизни. Ну и у автора стратегии есть свои стратегии, на которых он давно женился, ему ходить налево противопоказано. Измены и шатания и в трейдинге вообще, и в автоследовании в частности, не ведут ни к чему хорошему. Но никогда не говори «никогда». Возможно, с учетом диверсификации по мере роста капитала и снижения емкости своих торговых систем, и я когда-нибудь схожу к чужой стратегии или к их набору. После долгих лет сливной торговли система держит неплохой плюс, поделился с друзьями. А так как мир наш алчный, люди стали предлагать деньги в управление. Вот и возникает соблазн увеличить торгуемое депо, депо-торговый депозит, то есть размер торгового счета трейдера. Хотел спросить у коллег-трейдеров, на каких условиях они берут деньги в доверительное управление? Примечание. Управлять чужими деньгами в режиме доверительного управления не комильфо, помимо прочего, и потому что сейчас есть сервисы автоследования, как с процентом вознаграждения от капитала, так и с процентом вознаграждения за успех. Конец примечания. 24.11.2012 года. Денис. Из блога на сайте smartdefislab.ru. Остановлюсь только на одном моменте. Обычно управляющие согласовывают с инвесторами максимально допустимую просадку, при достижении которой управляющий останавливает торговлю и определяются по дальнейшим действиям с инвестором. То есть по своему счету, где нет красной черты максимальной просадки, не принципиально, если, условно говоря, вместо 30% просадки будет 32%. А вот по чужому счету, если вместо оговоренных 15% хотя бы на один день скользнешь в 16%, то все, суши весла, контракт закрыт. Читал от некоторых управляющих, что бывают случаи, когда инвесторы уговаривают управляющего поработать еще, расширив предел допустимой просадки. Думаю, что инвестора здесь гложет порочное желание отыграться, и не всякий управляющий его попытается и сумеет от этого предостеречь. Но самому управляющему уговаривать инвестора на расширение рисков, даже при полной уверенности в себе, совсем нехорошо, неправильно и неприятно. Ведь уверенность уверенностью, но не все зависит от тебя. Многое зависит от текущего состояния рынка, особенно если торгуешь по системе. Как верно заметил наш коллега Негациант, чем больше формализована система, тем она сильнее подвержена рискам, связанным с изменениями рынка. Чем слабее формализация, тем сильнее влияние личных недостатков. Из блога на сайте smartdefislab.ru. То есть 100% гарантий, что прямо с завтрашнего дня все будет пучком, давать нельзя. Вестников, 2012-11 месяц, 24 число, 10 часов 58 минут, 17 секунд. Примечание автора от 2019 года. Да, и в 2012 году, когда состоялась эта переписка, под доверительным управлением понималась схема сотрудничества, когда деньги оставались у инвестора, а управляющий, советник-консультант, получал доверительность на совершение сделок и пароль доступа к счетам инвестора или предоставлял инвестору сигналы рекомендации по трейдам. Конец примечания. Как бы ни брюзжали оппоненты, но успешный трейдер, пока не достиг пределов масштабируемости в своей торговой системе, будет заинтересован в том, чтобы работать с большим капиталом. Да, по правовому режиму такого взаимодействия есть некоторые вопросы. Но если в качестве альтернативы пытаться прокредитоваться в банке, то вопросов будет не меньше, точнее больше, причем не у банка. Банк вообще вряд ли пропустит заявку от трейдера-спекулянта, который вместо справки НДФЛ с доходом по постоянному месту работы представит справку НДФЛ с доходами от спекуляций на рынке. Слишком велики риски такого заемщика. Значит, кредитоваться, скрыв от банка, что является источником дохода? Но тут-то как раз тоже правовое поле не паханое. А если и паханое, то с большими кочками и ямами. Получение же денег в кредит у тех же физических лиц также дает основание и повод для новых вопросов. Обеспечение, гарантии, целевое использование средств. Да и клиент-инвестор может быть заинтересован не просто дать деньги в небольшой рост, но поучаствовать в прибыльном совместном деле. Помимо прочего, и для того, чтобы, может быть, узнать из первых и зарекомендовавших себя надежными рук. Так что и в этой части симбиоз здесь взаимовыгоден. Общественная же опасность и индивидуальный ущерб в этой сфере идет не от успешных трейдеров, заинтересованных в масштабировании своего успеха, а от мошенников и сливал-лудоманов. Успешный трейдер в данном случае все равно, как минимум, несет пользу, избавляя инвесторов от мошенников и сливал. Ибо хороший управляющий, если не избавит вас от убытков, то хотя бы избавит от плохого управляющего. Цитата Вестников. «У вас в России почему-то сложился стереотип, что трейдер должен торговать на свои, и если берешь чужие, то однозначно лох и неудачник. Такое ощущение, что с математикой не дружите. И не важно, сколько процентов в месяц делаете. Закон сложных процентов на рынке не работает, если с рынка постоянно выводить деньги на жизнь. Поэтому, обладая депозитом в 10 тысяч долларов, делая на него 20% в месяц, но при этом выводя постоянно прибыль 2000 на проживание, вы на всю жизнь останетесь нищим, пока не сольетесь. Но беря те же условия для депозита, пусть в 300 тысяч долларов, уже через год вы будете миллионером, даже если отдадите 50% инвестору. Из блога на сайте smartdefislab.ru. Правда, при потере даже части прибыли, то есть просадки от достигнутого максимума счета, инвестор может очень сильно огорчиться и перейти в неправовое поле отношений с управляющим. В силу весьма традиционного мнения клиента, что управляющие без труда выигрывают чужие деньги, а просаживаем его кровные, заработанные риском на его капитале и на его нервах, даже заработанные ранее для клиента управляющим. Но ведь клиент к ним уже привык и, можно сказать, сроднился, и потому может переживать общую с управляющим неудачу куда как болезненнее. Вся суть эпического фейла парочки доверительных управляющих вот тут. Стремясь все вернуть в исходное состояние, зная, что в ближайшее время рынок должен развернуться в нужную нам сторону, и мы сможем на этом откате закрыть убыточные позиции в ноль, мы решили в пятницу, вопреки нашим правилам, не закрывать сделки, а дождаться начала следующей торговой недели. Респект Фанд Раша. Респект Фанд Раша. Все это типично для контртрендовиков. 99% профит, а потом на оставшихся процентах эпичный слив. Судя по всему, это был Мартин Гейл. Вес 2010. Вес 2010, и, что привлекательно для инвесторов, большую часть времени они генерируют прибыль, в том числе и за счет усреднения. Но когда-то обязательно прилетает черный лебедяка непонятного, дурного, бешеного движения. Но инвесторы в таких случаях любят понять и простить, ведь большую часть времени они получали удовольствие и прибыль. Ну а то, что не задалось однажды, с каждым может случиться. Вестников из блога smartdefislab.ru. Да, контртрендовикам инвесторы доверяют, а вот трендовики для инвесторов представляются большой засадой. Ведь большую часть времени и большую часть трейдов их трендовиков пилит. Они, идиоты, покупают, когда вырастает, и продают, когда падает. Но временами им, идиотам, не знающим ни причин, ни цели движения, везет, и случается непонятное, дурное, бешеное движение, на котором им удается сорвать куш, половину которого они потом нудно, долго и тупо отдают в рынок, выбешивая инвесторов, обладающих хотя бы здравым смыслом и потому видящих, что и как происходит, если не с рынком, то с их счетом. Но, елы-палы, этим трендовикам-терпилам почему-то хватает этой оставшейся части прибыли, чтобы дождаться следующего, случайного выноса эквити. Дуракам типа везет, а инвесторы предпочитают иметь дело с умниками, знающими цели и причины происходящего. ДУ, доверительное управление, это лохотрон. Там и смысл весь в том, чтобы скинуть с себя ответственность, о чем вы вообще говорите. Какие обязательства несут ДУшники перед инвесторами по доходности и рискам? И чем обеспечены эти обязательства? Из блога на сайте smartdefislab.ru. Лично я никогда не дал бы никому денег на условиях «прибыль делим, а убытки на инвесторе». Фаунд Роэнд из блога на сайте smartdefislab.ru. Чтобы риски в случае убытков были на стороне управляющего, который еще и время, здоровье, силы будет тратить ради безрискового дохода инвестора, а может всю прибыль забирать инвестору? Зачем ею делиться с управляющим? А еще лучше, чтобы управляющий авансом и моральные издержки инвестору компенсировал. Управляющий хочет разделить ответственность за свой трейдинг с инвестором. Если он не хочет делить ответственность и доход, то он идет в банк и берет кредит под обеспечение или без оного, под низкий процент или высокий, если ему, как мы заметили ранее, банк вообще даст этот кредит. А инвестор? Помимо того, что он открывает для себя возможность познать эту деятельность со стороны опытного трейдера, он же тоже хочет разделить ответственность за трейдинг с тем, кто представляется ему более успешным, опытным, умелым, везучим и готовым тратить свое время, здоровье и силы, да еще и могущим успокоить инвестора в тяжелую годину просадки. Так как в трейдинге риски в основном рыночные, то вот тут уже управляющий становится в ущемленную позицию. Ограждая клиента гарантиями от рыночных рисков, управляющий должен и требовать также повышенный процент вознаграждения за успех. А именно, если управляющий гарантирует 100% защиты капитала от просадок, а в идеале и от инфляции, то он и забирать в качестве вознаграждения должен 100% прибыли. И что? Инвестору это надо? Однако при достаточной степени опытности и адекватности инвестора и управляющего они могут найти пропорции и методы распределения дохода и страхования риска, но это уже отдельная история. Априори же предполагать, что добросовестный управляющий будет брать все или несоразмерную часть рисков на себя, не совсем логично. Инвестор должен быть уверен только в одном – в том, что управляющий не лжет, то есть работает на инвестора так же добросовестно, как и на себя, и что предоставляемая им информация о прежнем и нынешнем его трейдинге не подкручивается. Между прочим, доверительное управление несет некоторый риск и ущерб и управляющему, так как последний вынужден считаться с терпимостью к рискам доверителей и с тем, как они реагируют на то или иное развитие ситуации на рынке и своих эквити. Управляющего интуитивщика это психологическое давление может привести к невынужденным ошибкам, а системного – к вынужденной подстройке своей торговой системы к запросам и давлению пожеланий доверителей. И из-за этого результат у управляющего может быть хуже, чем без такого давления. Так что, может быть, немножко прав был коллега Астрай, когда говорил, что автоследование до добра никого не доводит. Ну, а еще, как мы говорили ранее, доверители любят прерывать отношения на дродаунах. Дродаун от английского – просадка, то есть снижение инвестиционного капитала. А ведь приостановка отношений и вывод денег – это, по сути, торговля против управляющего. Иногда такие тейк-профиты бывают в жилу и в тему, но в основном это не есть хорошо. Так что управляющий тоже должен выбирать и доверять управляемым. Инвесторы должны не обижаться, а понимать, в чем они участвуют. Они вкладываются на венчурной основе в разгон счета. Хорошие управляющие, хорошие трейдеры разгоняют счет значительно за 2-3 месяца. Дальше риски слива возрастают почти к 100%. После этого надо выводить средства, ждать слива управляющего и входить снова в новый ПАМ. Ванута. Из блога на сайте smartdefislab.ru. Ванута, я бы уточнил, пара процентов людей в памме делают 1000% в моменте. Осталась тривиальная задача. Прочухать, кто окажется в этой паре процентов в текущем моменте, а потом суметь и не побояться дождаться этих 1000% и не пожадничать, выскочить из этого памма. Ну и с учетом вероятности надо разбросать свой капитал на сотню ПАМ-счетов, кажущихся привлекательными. Если все срастется, то по совокупности реально нажить десяток-другой процентов годовой доходности на совокупный задействованный капитал. И да, а почему сами эти хорошие трейдеры не закрывают свои ПАМ-счета через 2-3 месяца и не начинают разгон следующих? Потому что они сами не знают, как и почему тот или другой из десятков их счетов выстрелит, а какой обнулится. И они видят сотни своих утонувших в убытках и архивах счетов. А инвесторы видят лишь счета, воспаряющие в небеса, как в той самой ошибке выжившего из первой главы. Люди находят ссылки на сливы других, не будучи клиентами, а клиенты почему-то пишут не тут, а где-то еще. А.Г. Из блога на сайте smartdefislab.ru. А.Г. А клиентам какой смысл выдавать рыбные места? Даже если у управляющего все пучком, лучше для профилактики слегка посыпать хлоркой, чтобы отпугнуть других жаждущих работы с успешными управляющими, ведь стратегии не безразмерны. Я, кстати, поэтому в прошлом году отключил обсуждение своих стратегий. Увидел, что объективного обсуждения стратегий и управляющих не будет, а будет много негатива и почти не будет позитива. Ну а люди склонны верить негативу. Предполагаю, что позитив — это заказуха, а негатив — искренний крик души товарища по несчастью. Хотя у нас не форумы садоводов-любителей. В нашем деле может быть даже негативчик от конкурента, да и от коллег тоже. Вон, даже мой товарищ Астрай меня приватно журит за автоследование. Ибо у нас философия торговых систем одна, и таймфреймы близки. А ликвидность не безразмерна, и он понимает, что с моим автоследованием ему приходится конкурировать за профит уже не только с моими трейдерскими депозитами, но и с депозитами моих подписчиков. Стратегии автоследования тоже не безразмерны. Чем больше денег в нем, тем больше проскальзывания. Так что резонно предполагать, что незаинтересованные лица хвалят в основном шлак, если, конечно, хвалит не автор стратегии, а автор стратегии, как правило, вызывает сомнения в объективности. Типа, он же не такой простой паренек с рабочих окраин Москвы и Питера, как подписчики. У автора же корыстный интерес есть хвалить. Хотя и у простых подписчиков есть корыстный интерес хаять толковые стратегии. И у конкурентов такой же корыстный интерес хаять чужие толковые стратегии. Вот с такой непростой коллизией корысти и открытости сталкиваются управляющие и авторы стратегии, участвуя в переписке с подписчиками. Успешным управляющим реклама не нужна. Умные деньги сами их находят. И это большие деньги. Андрей Верников. Из блога на сайте smartdefislab.ru. Популярный среди инвесторов тезис, что успешным трейдерам-управляющим не нужна публичность, их передают клиенты из рук в руки, типа сарафанное радио. Но я, помимо прочего, по своему личному опыту сильно в этом сомневаюсь. Во-первых, здесь тоже действует правило сокрытия рыбы, то бишь успешных управляющих от конкурентов. А во-вторых, инвесторы с большими деньгами не особо-то склонны брать на себя ответственность за дальнейшие результаты управляющего. Помимо своего кошелька, еще и в кошельке того, кому этого управляющего рекомендуешь. Это ролики про чужие фиаско на YouTube. Веселее смотреть с братанами. А свои даже не фиаско, а временные неудачи. В реале легче принимать в одиночку. Ну или на пару с управляющим. В общем, сдается, что здесь скорее в полной мере рулит банальное правило «деньги любят тишину». Только снова у нас в трейдинге все не так, как в обычной жизни. Успешный трейдер может долго сидеть в тишине в одном месте, а деньги в другом. Я вот тоже сначала думал, что публичное обсуждение стратегии автоследования в Комоне мне не помешает. И даже был уверен, что я со своим опытом общения на форумах трейдеров и со своими достаточно успешными результатами трейдинга смогу быть не только убедительным, но и полезным и актуальным подписчиком. Однако очень быстро в обсуждениях начали доминировать деструктивные волны, и погасить их разрушительность до приемлемого уровня не получалось. Как я понял, это предопределено тем, что писать сообщения люди более склонны при негативных эмоциях, а некоторые из подписчиков таким образом еще и принимают меры по сокращению числа конкурентов-подписчиков на вполне успешные стратегии. Они достаточно разумны, хотя и несколько, с моей автора стратегии позиции, эгоистично считают, что чем меньше подписчиков, тем меньше проскальзывания у оставшихся на подписке, и тем выше, соответственно, у них доходность. Ну, а остальные читатели могут воспринимать этот негатив как объективную информацию коллег, имеющих одинаковые с ними цели и бескорыстно ею делящихся. Примечание. При негативных эмоциях. Ретроспективное мышление. Особенно сурово к тем, кто по долгу службы действует в интересах других. Врачам, финансовым консультантам. Мы частенько порицаем кого-то за хорошее решение с плохим концом, а если все оборачивается хорошо, не считаем нужным благодарить. Здесь проявляется отклонение в сторону результата. Из книги Канемана «Думай медленно, решай быстро». Конец примечания. Ветки обсуждений и стратегий, так же как и трейдерские форумы, это не сообщество цветоводов-любителей. У нас у всех здесь есть и корыстный интерес, а значит и интерес не только получать объективную информацию от других, но и искажать информацию для других, посылая ложные сигналы и тезисы. То есть на трейдерских форумах тоже все почти как на бирже. Есть и ложные сигналы, и объемы, и пробои, а задача трейдера – их отфильтровать. Ну вот и моя задача как автора стратегии была фильтровать искаженную эмоциями, корыстью, статистическими отклонениями и техническими сбоями информацию от участников обсуждений. Объективны лишь графики доходности, которые мы видим и о которых можем и будем говорить. Поэтому я ветки обсуждений закрыл. Люди видят графики. Они самое честное, что есть в мире трейдинга. Хотя и графики доходности и других трейдеров тоже надо уметь анализировать. Неправильный анализ приводит к неправильным выводам, в том числе к неправильным выводам о способности трейдера или управляющего контролировать риски. Мы уже обсуждали, например, что просадки – практически неизбежный спутник доходностей выше рыночных. Если просадки стандартны для стратегий, то это означает, что мы можем рассчитывать на получение доходностей, получаемых прежде. Если же мы сделаем неправильные выводы, то сделаем неправильные действия и получим отрицательные результаты, в частности, сделав неверный выбор стратегии для подписки. А негативчик от коллег может прилететь даже и при полном отсутствии обиды и корыстного интереса у источника негатива. Ибо вообще, честно признаться, не особо радуют нас чужие успехи. Трейдеры любят тех трейдеров, у кого доходность на пятую часть, извините, ну, неравнодушен я к принципу Паретта, ниже, чем у них, и уважают тех, у кого на пятую часть выше, чем у них. А остальных презирают или завидуют, им не доверяя. Особенно, когда сами сидят в просадке. И когда подписчики в этот момент бегут к коллеге с более мощной в моменте динамикой стратегии. Может, мы и промолчим, но позитива коллеги тоже, скорее всего, не подкинем, а может, даже и намекнем, чтобы люди не обольщались столь завидной динамикой последнего периода и не требовали от нас такой же доходности, как, например, у «Смешинки». Примечание. Наталья Орлова, легенда трейдерского рунета, трехкратный победитель конкурса LCI, сайта smartdefislab.ru. Ну и объясним в двух словах, почему мы не смешинкой не хотим быть как она. Примечание. Этими двумя словами могут быть «мой депозит», «мой стоп-лосс» из блога на сайте smartdefislab.ru, то есть беспредельные риски, как минимум, на конкурсных счетах. Ну или не АГ, когда его динамика лучше нашей. А Б. Горчаков, один из авторитетных российских алгоритмических трейдеров. Сайта smartdefislab.ru. И да, при всей своей кристальной честности трейдера-системщика я тоже не премину случаем озвучить позиции и планы, противоположные своим реальным. Если не попадаю с прогнозом, это компенсируется профитом. Если теряю деньги, тогда приобретаю авторитет, что смягчает финансовые потери. Такой хедж получается. Парный трейдинг типа. А вот когда я уверяю в правильности моего трейдинга, я не лукавлю. Конечно же, я уверен, что крут. Крутой трейдер и должен быть уверен в своей крутости. Но, к сожалению, эта уверенность несет и угрозу нашему с вами успеху, потому что, быть может, незаметно для нас самих уже переросла в роковую самоуверенность. И мы уже делаем не то, что нужно и должно, а то, что нравится.